Глава 12. В просторном помещении, отделанном резными панелями, стояла роскошная кровать с балдахином. Пол утопал в коврах. По стенам разместились светильники с никогда не гаснущими лампами. Дорогая посуда, разнообразная пища, вино и фрукты, немые прислужницы. Нет ничего хуже, полной неизвестности. Елена не знала, где находится, не знала, что ее ждет, и лишь догадывалась. За всю эту предоставленную в ее распоряжении роскошь придется платить. И платить недешево. Она не могла простить себе собственной глупости. Молодая женщина металась по своей роскошной тюрьме и вспоминала, как нелепо попалась, как бездарно позволила себя провести. 5 дней ее носило в открытом море после черной бури. Ей не удалось наладить передатчик. Когда она окончательно простилась с надеждой на спасение и в отчаянии сидела на краю скалы, из-за ближайшего обломка вынырнула лодка с 4 гребцами. Ей даже в голову не пришло, что на планете могут быть другие люди. Она сразу решила – это Игорь. Она не знала точно, сколько людей прилетело на 2-й шлюпке, и, забыв обо всем, бросилась к своим спасителям. Даже когда не увидела в лодке ни одного знакомого лица, она ничего не поняла, не приняла никаких мер предосторожности. Гребцы молча причалили, а затем в воздухе мелькнула сеть. С ней обращались как с неодушевленным предметом. Перенесли на борт лодки, напоили каким-то зельем. Проснулась она уже в этой комнате. Ей иногда удавалось разобрать за стеной гортанную непонятную речь, на которой переговаривались между собой прислужницы. Но, войдя к ней, они умолкали. Она давно потеряла счет часам, дням, неделям. Не знала, когда здесь наступает ночь. В ее комнате не было окон, только лампы, постоянно льющие дымчатый свет. Ей казалось, больше она не вынесет. Прислужницы, словно выполняя некий ритуал, склонялись в поклоне, меняли еду и питье на столе, наливали горячую воду в небольшую ванну и молча исчезали. Когда, заледенев от ярости и тоски, она начинала беспрестанно барабанить в дверь, всегда был один результат. Дверь открывалась, входили прислужницы, все повторялось. Лица у этих молодых женщин казались высеченными из камня. Ни проявления досады или неудовольствия, ни шепота, ни вздоха, ничего. Однажды она заставила их сменить пищу 280 раз подряд, и все эти перемены походили друг на друга, как 2 капли воды. Наконец, сдавшись, она рухнула на постель и пролежала неподвижно, наверное, целые сутки. Время остановилось. Если бы у нее были часы. Часы казались ей порой самым желанным предметом в мире. Однажды, когда она лежала, уставившись остановившимся взглядом в противоположную стену, мертвое лицо одной из фресок ожило. Приподнялись веки, и в узких прорезях глазниц сверкнули живые человеческие глаза. За ней наблюдали. Это маленькое открытие показалось ей чрезвычайно важным, хотя бы потому, что не укладывалось в доведенный до кретинизма ритуал подачи пищи. Она ничем не выдала себя, вовремя отведя взгляд, но с этой минуты внимательно следила за всеми барельефами, в изобилии украшавшими стены ее темницы. Глаза больше не появлялись. Однажды она попробовала, встав на стул, дотянуться до фрески, но ей это не удалось. Когда проснулась, стул исчез, и вместо него появилась скамья, прикрепленная к полу. Но вот настал день. Без всякого знака с ее стороны двери распахнулись. 4 прислужницы внесли и разложили на постели довольно сложный наряд, ничем не похожий на рыжие бесформенные бурнусы, скрывавшие фигуры ее обходительных молчаливых стражей. Знаками ей предложили переодеться и оставили одну. Она безропотно подчинилась единственной целью – изменить хоть что-нибудь в окружавшем ее чудовищном однообразии. Сердце молодой женщины тревожно билось. Это переодевание могло означать лишь одно – перемена в ее судьбе. Пытка неизвестностью заканчивалась.